Глава 64. Целуясь и лаская друг друга, мы оказались в купальне. Происходящее с нами было больше похоже на сумасшествие. Над нами нависла гибель двух цивилизаций, а мы обнимаемся, не смея оторваться друг от друга. Остаток ночи мы наслаждались любовью. Страсть сжигала наши души и тела, счастье обволакивало пьянящей пеленой и доводило нас до исступления. Не размыкая объятий, мы заснули уже ближе к утру, когда густой ночной сумрак разбавился проблесками неясного света. Но вдруг сквозь сон в мое сознание проник образ старца, приходящего вечером вместе с Робертом. Кажется, Роберт называл его магистром Римусом. Он появился как предрассветный туман, такой же зыбкий и призрачный. Дрожащий в пространстве образ потянул ко мне руку. Я очень поспешно схватила халат, лежащий в изножье, и надела его, запахнула полы и подпоясалась, настороженно возрилась на ночного гостя. «Пойдем со мной, Катерина», — велел он. «Зачем я напряглась?» Постаралась понять, сон это или явь, но ответа не нашла. «Так нужно». «Я не пойду», — воспротивилась. «Вы перебросите меня в мой мир». «Нет, дитя мое». Его голос прозвучал ласково. «Если портал не принял тебя, то нет никакой силы в мире, чтобы вернуть тебя. Доверься мне». «Тогда зачем вы зовете меня за собой?» Я напряглась. «Хочу показать кое-что». «Покажите так, не уводя», — я проявила настойчивость. «Это невозможно увидеть, лежа в постели. Вложи свою руку в мою, и я проведу тебя в будущее, чтобы ты могла увидеть его вместе со мной. А после этого ты вернешься в постель возлюбленного, если не изберешь себе иной путь». «Что еще за иной путь?» — я насупилась. «Ты все поймешь», — настаивал он. «Хочу понять сейчас», — покачала головой, — «иначе не пойду с вами». Он подошел ближе и коснулся меня. Тут же мной овладела доверчивость к нему. Не знаю откуда, но я поняла, что он не желает мне зла. Им движет лишь добро и ничто больше. «Доверься мне», — велел он. «Хорошо», — я кивнула, глянула на Стивена. В утреннем полумраке он казался немыслимо красивым. Он и до этого был таким, но сейчас выглядел особо привлекательным. «Поторопимся», — магистр Римус покрепче взял меня за руку. «Нам нужно успеть до первых лучей солнца». «Надо так надо», — откликнулась я. Он пошел вперед, держа меня за руку. Я последовала за ним. Каждый шаг казался гигантским прыжком между прошлым и будущим. Я ощущала, как со скрежетом сдвигаются пласты времени, наслаиваясь друг на друга и уводя нас в будущее. В какой-то момент я поняла, что мы уже не в комнате, а между небом и землей, воспарили, как бестелесные субстанции. Под нами раскинулись два земных полушария. В одном из них я признала Землю. Второе было незнакомо, отчего я сделала вывод, что это родина Стивена. Прямо передо мной засветились образы, словно голограмма. Это было похоже на просмотр фильма, семейные хроники. Мы со Стивеном смеялись и наслаждались нашим счастьем. Живота еще не видно, значит, недалекое будущее. Родители Стива нежели нас своей любовью и пытались уладить вопрос с моей депортацией. Но чем больше проходило времени, тем мрачнее они становились. Я так поняла, что ситуация сложная. Тут же промелькнула мысль, что напрасно я ввязалась в историю с контрактом. Всегда знала, что ипотека до добра не доводит. Но так сложились обстоятельства, что приобретенная квартира уже была не нужна, так как я мечтала обрести счастье в особняке моего любимого дракона. Образы голограммы менялись, мой живот увеличивался, и было ясно — скоро срок рожать. Сами роды промелькнули замазанным пятном, и вот я уже смотрела на счастливые лица Стивена, Томаса, леди Аделаиды и лорда Россиуса, склонившиеся над колыбелью младенца. У нас со Стивом был самый прелестный сын на свете. Он как ангел пришел в этот мир, чтобы наполнить наши души пульсирующей радостью. Но вдруг в комнату, где стояла колыбель, вошли пять суровых мужчин в строгих черных костюмах. Они потеснили меня от колыбели. «Мы из департамента магии. Ваше время истекло. Вы обязаны вернуться домой». Это прозвучало, как гром среди ясного неба. «Я не пойду», — твердо ответила я. «Мой сын и муж в этом мире, и я буду с ними». «Нет, по праву рождения. Мальчик унаследовал гены отца и стал драконом. Благодаря этому он стал частью нашего мира. Но вы инородны. Вам нечего делать здесь».